Глава 11. Ньяман помнил Бразон довольно смутно, да и то лишь по велосипедным прогулкам. Этот город смешивался в его воспоминаниях с другими здешними населенными пунктами. Пешеходная зона в центре – типично эльзасская архитектура. Розовые домики, высокие каминные трубы, увенчанные гнездами аистов, более поздние постройки пригорода с грязно-белыми павильонами и унылыми многоэтажками. Напрасно вы были с ним так невежливы. Ньяман не удостоил свою спутницу ответом. «Они, конечно, люди странные, но законопослушные», — продолжала Деснос. «Вы всего можете от них добиться, если будете уважать их правила». «А вот я тебе так скажу», — ответил он, слегка наклонившись к ней. «Эти типы что-то скрывают». При каждом таком тыканье Стефани мигала, нервно, но как-то двусмысленно, словно была и шокирована этой фамильярностью, и польщена. «Почему?» — спросила она. Ньяман ухмыльнулся, зловещей ухмылкой опытного копа, которого вокруг пальца не обведешь. «Да уж поверь мне», — прошептал он. «Не понимаю, кого вы имеете в виду?» — возразила она, упрямо цепляясь за это «вы». «Посланников твоих? Кого же еще? Сколько их там живет?» «Трудно сказать. Примерно 400». «А почему не точно? Ты ведь мне уже объяснила, что они изображают законопослушных граждан с документами о гражданском состоянии, картами медицинского страхования и налоговыми декларациями». «Это правда. Но на самом деле они могут наговорить что угодно. Например, их женщины рожают тут же, в обители. И значит, они сами строго контролируют появление новорожденных». Эти сведения вызывали у Ньямана все большее желание проникнуть в гнездо анабаптистов, увидеть его своими глазами. Но там, на месте, уже была Ивана. Она скорее соберет всю необходимую информацию. «А тебе не приходилось слышать о каких-нибудь внутренних разногласиях у них в обители?» «Нет, но, повторяю, они живут по принципу автаркии. И узнать, что у них происходит там, за оградой, невозможно. Честно говоря, их жизнь кажется мне мирной и упорядоченной. Кстати, это их ключевые слова — «Ordnung und Gelassenheit». Что означает? Порядок и спокойствие. Они образуют единую дружную семью, одинаково одеваются, одинаково живут, одинаково дышат. В таких условиях трудно с кем-то поссориться, все равно, что с самим собой. «А это еще что?» — спросил Ньяман. Впереди, на главной улице, перед ними возникло какое-то странное здание. «Бразонская больница», — ответила Стефани, сворачивая на парковку. «Она закрылась в 80-х, но там до сих пор располагается диспансер. Им заведует Циммерман». Типичная архитектура 30-х годов, с серовато-бежевым фасадом, квадратными колоннами и плоской крышей-террасой. Настенная роспись, окружавшая вход, смутно напоминала росписи залов дворца Порт-Даре в Париже. Они направились к дверям. Их шаги на гравийной дорожке звучали, как маракасы. В здании было темно. Не как в заброшенном доме, скорее как в доме, где поселилось небытие. «А Циммерман еще здесь?» — спросил Ньяман, поднимаясь по лестнице, ведущей к дверям. «Он что, занят каким-то другим скрытием или чем-нибудь еще?» «Я думаю, он и живет в этом здании». Кованная железная дверь была открыта. В вестибюле царил мрак. Пол, стены и колонны были сплошь вымощены мелкой керамической плиткой телесного цвета. Это покрытие производило именно такое впечатление, будто вы проникли внутрь тела, сплошь в трещинах, готового рассыпаться в прах. Из вестибюля они прошли во внутренний двор, обведенный открытой галереей. И снова симметричные линии колонны фаянс. В самом центре двора находилось длинное огороженное углубление, непонятно чем служившее, то ли бассейном, то ли цветником. В настоящее время это выглядело всего лишь пустым резервуаром с голубой керамической облицовкой, разъеденной сыростью и непогодой. «М-да, действительно странное место», — невольно вырвалось у Ньямана, и Деснос утвердительно кивнула. Они вошли в левую галерею и зашагали по ней в ледяной тьме. Наконец Стефани остановилась перед железной дверью и постучала. На дверной табличке значилось «Медико-социальный центр Бразона. Пространство «Солидарность».» На стук никто не откликнулся. Она собралась постучать еще раз, когда позади них раздался голос. «Вы поспели вовремя». Высокий человек, лет 50, стоял наполовину скрытой колонной. Он курил, подняв локоть так, словно держал не сигарету, а рупор. «Я уже собирался сваливать отсюда», — добавил он. «Это еще почему?» — осведомился Ньяман. «Да потому», —